То она нам рассказывает пошлые анекдоты, то вдруг замыкается в депрессии. Джек сказал, что с его точки зрения мама всегда вела себя именно так. И злокачественная опухоль в эмоциональном центре мозга ровным счетом ничего в ней не изменила. У нее это давно, судя по всему, предупредила Джека Морин. А раз так, то мама давно смирилась с мыслью, что умрет. Только вообрази, она, вероятно, думала об этом ночи напролет в течение многих лет. Мы знаем, что в какой-то момент она решила ничего тебе не говорить. Одно это доказывает, что она много думала о смерти. У нее было достаточно времени, чтобы взять себя в руки и набраться сил молчать. Так что о ней беспокоиться не нужно. Эта миссис Оуслер не может смириться с ее уходом. И ты тоже. У тебя не будет времени, чтобы психологически подготовиться к этому. Так немного ей осталось. Но ей же всего 51 год, зарыдал Джек, на ее груди упругой и крепкой, как у 13-летней. «Рак любит молодых, Джек», — сказала Морин. «А в старости даже эта чудовищная болезнь протекает медленно-медленно». Алисин рак наступал семимильными шагами и унес ее в мгновение ока, как и полагается недугу, затратившему на подготовку решительной атаки 20 лет. А в тот день, попрощавшись с доктором Яб, Джек заставил себя доехать до Квин-стрит и еще разок войти в тату-мир дочурки Алисы. Там у них состоялся небольшой разговор, лучше сказать, небольшой спарринг. «Ты до сих пор пьешь чай с медом, милый?» — спросила мама, когда Джек зашел в салон. «Я только что заварила свежий. Нет, я не пью чай с медом. Нам надо поговорить». «Ты смотри, какие мы сегодня серьезные с самого утра», — усмехнулась мать. «Похоже, Лесли раскрыла нашу маленькую тайну. Выложил ее в своем обычном мелодраматическом стиле. Можно подумать, это не я, а она умирает. Она, видите ли, в такой ярости». Джек молчал. Он хорошо знал, что ей надо выговориться и успокоиться. «Разумеется, Лесли в своем праве», — продолжила Алиса. «Я же ее, получается, бросаю. А ведь обещала, что никогда ее не брошу. Она отпускала меня на все эти тату-тусовки, а там чего только не было, но я всегда возвращалась к ней. Между прочим, ты меня тоже бросаешь», — заметил Джек. «Ты вообще когда собиралась меня известить? Джек, я хотела бы, чтобы из-за меня переживал один единственный человек на свете. Это твой отец, но он порвал все связи со мной, даже зная, что в этом случае я никогда не подпущу его к тебе». Джек сначала подумал, что ослышался. «Это все разговор с Морин Яб виноват». Но тут же понял, что не прав. Слишком сосредоточенно мама стала возиться с чайником. Это верный знак. Она сказала больше, чем намеревалась. «Так он хотел видеть меня? Быть со мной? Милый, напоминаю, умираю я, а не кто-нибудь еще. Может быть, ты будешь задавать мне вопросы про меня?» Джек смотрел на нее. Она дрожащими, точь-в-точь, как у миссис Оуслер, руками положила в чай ложку меда и стала размешивать. Он понял, что не ослышался. Она точно сказала. Уильям Бернс отказался иметь с ней дело, даже зная, что в этом случае она никогда не подпустит его к Джеку. Мать протянула ему чашку чаю. «Боже мой, вы только посмотрите на это лицо, на эту оскорбленную невинность. Она всем своим видом показывает, что это ее обидели, это она жертва. Да как она смеет, черт побери!» Джек знал. На этот раз его ничто не остановит. «Если папа хотел быть со мной, — гнул свое он, — почему он от нас бежал? Мы же в стольких местах были. С чего это ему покидать город за городом незадолго до нашего приезда? У меня опухоль мозга, думаю, ты уже знаешь, — сказала мать. Так что мне не стоит испытывать доверие к собственной памяти, милый. Давай с Галифакса начнем, — продолжил, как ни в чем не бывало, Джек. Признавайся, ведь он был в Галифаксе, когда мы приехали. А раз так, то он, конечно, хотел видеть мое появление на свет. Да, он был в Галифаксе», — призналась Алиса, повернувшись к Джеку спиной. «Я не дала ему посмотреть на тебя, новорожденного. Значит, он ни от кого не бежал?» — сказал Джек. «Лесли рассказала тебе, что у меня частенько меняется настроение?» — спросила она. «Ни с того ни с сего, на пустом месте меняется, и все. Я думаю, вся эта история про кесарево сечение — вранье. Наглое, мерзкое вранье. Ты говорила, что у тебя якобы шрам от кесарева, поэтому не пускала меня мыться с тобой в душе. На самом деле, ты что-то другое от меня скрывала, так? Вот сука, она показала тебе фотографии», — воскликнула Алиса. «Я же сказала, что тебе будет позволено увидеть их только после моей смерти. А зачем вообще тогда мне их показывать? Я когда-то была красива», — возопила мать. Маму в фотографиях интересовали ее груди, Джека — татуировка. «Я успел хорошенько пораскинуть мозгами на этот счет», — — сказал Джек. — Я про татуировку. Готов спорить, это работа Татуоле из Копенгагена. Значит, она у тебя была, можно сказать, с самого начала. Разумеется, это работа Татуоле. У Оли стиль такой. Не закрашивай татуировки. А я и не хотела. — Ага. Думаю, бабнику ты не дала бы закрашивать это сердце, — сказал Джек. — Я не позволила бы бабнику пальцем меня тронуть. — Какая там закраска? — И еще груди мои ему показывать. Ты что? — Мы забегаем вперед, мам. Давай сначала про Торонто. Копенгаген был потом. Значит, мы приехали в Торонто, а папа еще не уехал, так? У него была девчонка в Святой Хильде. Она от него понесла, еще другая была. А там и до учительниц могло дойти. «Мам, я все знаю про папиных женщин. Он спал с половиной Галифакса», — заорала Алиса. «Ты мне это все не раз говорила. Я знаю, что он бросил тебя. Но я понятия не имел, что он не хотел бросать меня, что он хотел меня видеть. Я же не могла физически запретить ему тебя видеть», — ответила мать. «Когда ты был на улице, я ничего не могла поделать. Он вполне мог на тебя смотреть». Но если он не собирался быть со мной, с какой стати мне позволять ему быть с тобой? Ну, с такой, например, чтобы у меня был отец. Тебе не приходило это в голову? Кто знает, что за отец из него получился бы? С такими мужчинами никогда не знаешь. Он видел меня в Торонто? Он видел меня маленьким до того, как ты прогнала его? Как ты смеешь? Я никуда его не прогоняла. Да, я давала ему на тебя поглядеть. С известного расстояния, конечно. Всякий раз, когда он просил об этом, я давала ему такую возможность. Он просил? Что значит «с некоторого расстояния», мам? Ну, я ни под каким предлогом не собиралась разрешать ему видеться с тобой наедине. Я запретила ему с тобой общаться. «Что-то здесь не так», — подумал Джек. «Она чего-то не договаривает, что-то не складывается. Ага, вот что. Мама использовала его как приманку, наверное, рассчитывала таким образом вернуть Уильяма». «Давай на чистоту», — сказал Джек. «Ты позволяла ему смотреть на меня. Но если он хотел большего, то должен был на тебе жениться». «Он и женился на мне, Джек, но с единственным условием, что мы немедленно разведемся». «Я думала, ты, миссис Уиксит, придумала дать мне его фамилию, чтобы я не чувствовал себя незаконно рожденным. Я и думать не думал, что вы были женаты. Миссис Уиксит и правда хотела, чтобы у тебя была его фамилия. Единственный способ, который она смогла выдумать, это чтобы мы поженились и тут же развелись», — сказала мама таким тоном, словно это малосущественная техническая подробность. «Значит, он довольно много времени провел в Торонто», — заключил Джек. «Ну, ровно столько, сколько нужно, чтобы заключить брак и развестись», — сказала Алиса. «А я знала, что ты еще совсем крошечная и не запомнишь его». «Ясно. Она отдала бы правую руку, только бы Джек не помнил Уильяма». «Я правильно понимаю, что миссис Уиксит помогала мне?» — спросил Джек. «Вокруг говорили, что мы с тобой жили у нее на всем готовом, это правда? Миссис Уиксит была само милосердие». — возмущенно сказала мать, словно Джек сомневался в добрых намерениях миссис Уиксит и чистоте ее характера. Он никогда в этом не сомневался. — Кто платил за нас? — В основном миссис Уиксит, — подчеркнуто холодно ответила Алиса. — Еще папаша твой помогал время от времени. Он посылал деньги? Господи, если бы он не посылал их, кто бы он вообще был? — закричала мать. — Я ни разу не просила у него ни пенни. Он сам посылал нам, что мог. Однако папины деньги не могли ведь сыпаться из воздуха. Значит, понял Джек, мать всегда знала, где живет Уильям. Все время. «А, теперь я понимаю, как мы попали в Копенгаген», — сказал он. «Мы же не искали папу, правда? Ты прекрасно знала, что он там. Милый, ты не притронулся к чаю, тебе не нравится? Ты что, потащила меня в Копенгаген мозолить ему глаза? Знаешь, Джек, некоторые люди, особенно мужчины, считают, что все малыши одинаковые. Но когда тебе исполнилось 4, боже мой, тебя ни с кем нельзя стало перепутать. Ты был самый красивый ребенок на свете». Туман понемногу рассеивается. «Да, в самом деле. Она использовала меня как приманку. Сколько раз папа видел меня там?» — спросил он. «В Копенгагене. Сколько раз он меня там видел?» На самом деле Джек хотел узнать вот что. Если переходить на знакомый ему по Голливуду язык, сколько раз мама предлагала папе сделку? «Джеки», — начала была она, но оборвала себя, видимо, услышала в своем тоне неправильные нотки. Когда-то она таким тоном укоряла его. Она начала снова другим тоном. Ее голос дрожал. Она почти молила его, Словно бы раковые клетки внезапно взяли ее эмоциональный центр под свой контроль. Любой отец гордился бы таким сыном, как ты, Джеки. Ты был красавица с красавцев. Но скажи мне, какой отец не захотел бы увидеть, как ты вырастешь, как ты станешь еще красивее? Но ты не позволила ему, — напомнил Джек. — Я дала ему выбор, — со страстью сказала Алиса. — Ты и я, Джеки. Мы были одна команда. Ты разве не помнишь? Мы неразделимы. Мы поставляемся в комплекте. Он мог выбрать или нас обоих, или ничего. Он выбрал ничего. — Но сколько раз ты предлагала ему выбирать? — спросил Джек. — Мы преследовали его в Швеции, в Норвегии, в Финляндии, в Нидерландах. Ты бросил эту гонку только потому, что эта блядская Австралия слишком далеко. Джеку нужно было следить за своей речью. Он и так вел себя не слишком уважительно по отношению к умирающей женщине. К тому же мама никогда не терпела в его устах слово «блядский». — Думаешь, ты самый умный? — рявкнул на него Алиса. — Ты ничегошеньки не понимаешь, Джек. Мы не бегали за ним. Это все я. Это я заставляла его бегать за нами, как на поводке. Это он бросил гонку. Все это было сказано уже не резким тоном, но с большой горечью. Словно бы ее гордыня до сих пор была уязвлена, причем так сильно, что у нее не было сил в этом признаться. Джек понял тогда, что и правда ничего не знает, и что мать не будет отвечать на его вопросы честно, а в лучшем случае ограничится односложным «да», «нет». Да к тому же еще придется догадываться, какие вопросы он имеет право задавать, какие нет. Безнадежное занятие. «Пойди поговори с Лесли», — сказала Алиса. «Она любит это дело. Скажи, что мне плевать. Она может говорить тебе все, что захочет». «Мам, Лесли там не было». Он имел в виду в Европе. Но мать его уже не слушала. Принялась развлекаться с аудиосистемой, жать на всякие кнопочки, чтобы своей обычной музыкой выгнать сына на улицу.